Как пользоваться раздевалкой? Раздевалка — нечто среднее между комнатой для переговоров и ванной. Это единственное место, где вы должны выглядеть по-деловому, в то же время оставаясь голым. Общественные души имеют два уровня температуры воды — ледяной и обжигающий. Стоя сбоку и подставив руку под струю воды, вы не сумеете значительно изменить температуру ни в ту, ни в другую сторону. Но, по крайней мере, вы можете на пару секунд подставить под воду голову, так, чтобы на ваше тело не попало ни капли. В результате ваши волосы будут выглядеть, словно вы только что их вымыли, а это просто необходимо для последующего посещения бара. Очень важно вымыть под душем интимные части тела, но следует делать это быстро. Если вы растянете сие удовольствие, ваши действия будут расценены как проявление нахальства, граничащего с грязным самоудовлетворением собственной похоти. Выйдя из душа, немедленно вытритесь полотенцем. И не вздумайте разгуливать по раздевалке, уперев руки в бока. Есть и другая крайность. Это когда люди изо всех сил пытаются вытереться, насколько это возможно, спрятавшись за шкафчик для одежды. Некоторые заворачиваются в полотенце и затем пытаются натянуть одежду снизу. Существует всего два места, на которые дозволено смотреть в раздевалке — пол и потолок. Вы также можете бросить взгляд в зеркало, но только для того, чтобы один раз небрежно провести по волосам расческой. Часы, проведенные перед зеркалом в попытках попушнее уложить волосы, сведут на нет все ваши героические усилия на спортивной площадке или на велотренажере. Находясь в общественном душе, не стоит поворачиваться лицом к другим людям. Такое поведение могут принять за нелепый эксгибиционизм. Не стоит также поворачиваться к моющимся спиной, иначе все подумают, вам есть что скрывать. Становитесь под углом 45-115 градусов по отношению к центру и затем намыливайтесь до тех пор, пока вы с головы до ног не покроетесь плотным слоем пены. Берите в душ одну и только одну бутылочку геля для мытья. Не приносите из дома свое собственное мыло в пластиковой мыльнице. Если вы уроните мыло, когда бы это ни случилось, не поднимайте его, оставьте его там, где оно лежит. Просто быстро смойте себя пену и элегантно уйдите. Ни при каких обстоятельствах нельзя разговаривать с кем бы то ни было в раздевалке, если вы, конечно, не потеряли руку или ногу или не пытаетесь срочно эвакуироваться из здания. Прошу прощения, сказанное к месту, вполне допустимо, если вы нечаянно поставили ботинки на чью-то половину скамьи. Но никогда не добавляйте, Господи Боже, от ваших ягодиц на скамейке осталось огромное мокрое пятно. В некоторых общественных раздевалках есть большие джакузи, где может отмокать и болтать целая группа людей. Запомните, посещать такие джакузи можно только по приглашению. Поэтому не пытайтесь туда проскользнуть, когда там удобно устроилась команда игроков в регби.